насилие в отношении крестьянства будет иметь далеко идущие тяжелые последствия, пророчески предупреждал Бухарин. Но в своем подходе Бухарин, возможно, упускал две вещи. С одной стороны, медленные темпы развития, рассчитанные на десятилетия, ставили под угрозу само существование социализма в России. А с другой, без большого притока средств, индустриализацию страны осуществить было невозможно. Оптимальное решение, видимо, лежало где-то посередине. Но что касается гуманной стороны доктрины Бухарина, она не может не вызывать уважения к ее автору за высокую этическую одухотворенность, правильное ленинское понимание созидательной стороны диктатуры пролетариата. В 1925-27 годах Бухарин вместе со Сталиным представляли самых влиятельных партийных руководителей. Он помог Сталину показать политическую несостоятельность и опасность оппозиции Троцкого, Зиновьева и Каменева, хотя старался поддерживать с ними лояльные отношения. В результате вывода из состава Политбюро Троцкого, Зиновьева и Каменева вес Сталина и Бухарина в решении текущих и стратегических задач заметно возрос. Совсем еще недавно, когда оппозиционеры, лишенные теперь политического влияния, нападали на Бухарина, Сталин запальчиво отвечал им: «Крови Бухарина требуете? Не дадим вам его крови, так и знаете». Обращает на себя внимание не только сам факт защиты Бухарина, а содержание кровавой метафоры. Тогда это многим казалось случайностью. В Политбюро два ведущих деятеля в известном смысле дополняли друг друга. Сталин решал все организационные, политические вопросы, а Бухарин занимался изложением теоретических принципов деятельности. Без преувеличения можно сказать, что до начала 1928 года Сталин во многом руководствовался бухаринскими взглядами на решение экономических вопросов, как бы полагался на него. В этом факте мы еще раз отмечаем характерное заимствование Сталиным чужих взглядов, которые у него потом трансформировались в собственные. После Троцкого Сталин обогатил свое мировоззрение уже за счет идей Бухарина, его понимания аграрных проблем. Но чем же объяснить, что Сталин вдруг начал отворачиваться от Бухарина? Почему генсек, разделявший дотоле его взгляды, вдруг счел их правым уклоном? Почему их личная дружба быстро выросла в устойчивую неприязнь? Думается, что причин здесь несколько. Прежде всего, Сталина озадачивала растущая в народе и партии популярность Бухарина, теоретика, политического деятеля, обаятельного руководителя. Авторитет Бухарина в партии в тот момент мало чем уступал авторитету Сталина. Генсека насторожила и одна из статей Бухарина, посвященная Ленину, в котором тот писал: «Потому что у нас нет Ленина, нет и единого авторитета. У нас сейчас может быть только коллективный авторитет. У нас нет человека, который бы сказал: я безгрешен и могу абсолютно на все 100% истолковать ленинское учение. Каждый пытается, но тот, кто выскажет претензию на все 100%, тот слишком большую роль придает своей собственной персоне». В этих словах Сталину послышался откровенный выпад в собственный адрес. Ведь в упомянутых уже лекциях об основах ленинизма, которые генсек прочел в Свердловском университете, он выступил толкователем всего ленинского учения. Разве это не ясно? потом, как это нет единого авторитета?